И ведь мы только что были совершенно одни, но стоило подойти к огромной двери, как появившиеся невесть откуда огненные духи Хатаерва распахнули двери, и мы оказались стоящими на пороге огромного тронного зала, действительно огромного, не менее 500 шагов до противоположной стороны округлого зала. Духи огненными искрами промчались вперед, разлетаясь по залу. Ариан, судя по всему, неоднократно здесь бывавший, провел меня по дорожке меж колонн, что располагались у стены, до самых семи тронов, завел за них и открыл неприметную дверь. За ней оказалась небольшая и очень светлая комната с книгами, одним столом, несколькими диванами и креслами. — Обещаешь ждать меня здесь? — настороженно спросил Риан. — Если так нужно. Я прошла в комнату, огляделась. — Долго? — Значительно меньше часа, — успокоил магистр и добавил. — Компанию гарантирую. После чего дверь была закрыта, отрезая меня от происходящего. Несколько потрясенная развивающимися событиями я прошлась по комнате, утопая в чрезмерно мягком ковре и разглядывая все здесь имеющееся. Книг было много, но в основном сказки, истории, что-то по древним языкам. А еще здесь имелись карандаши, краски, стопка белых листов бумаги. Первой мелькнувшей мыслью было, что это детская. Догадка требовала подтверждения. Оглядев столы, заметила под одним из них корзину с мусором. Осторожно достала. Среди кусочков смятых листов взяла первый же, развернула. Рисунок не был детским, выполненный черной тушью, четкий, чуть рисковатый, идеально отображающий императора Темной Империи, Анаргара из рода Анаргат. Как в кошмарном сне я медленно потянулась за следующим листком, достала, расправила. Лорд Алсер с легким прищуром смотрел на меня ярко-синими глазами, как живой. Вздрогнув, выронила листок, потянулась за следующим, просто мазня красками, без четкого образа. Еще один, и я забыла, как дышать. На белом, смятом листке был изображен лорд Риантьер и пересекающее его лицо, выписанное резко. Нервно. Ненавижу. Ничего удивительного, что вошедший в комнату спустя несколько минут Савин застал меня стоящей на коленях и выгребающий мусор из всех урн, которые я придвинула ближе. «Леди Тьер!» — изумленно воскликнула бывшая у мертве. «Риате!» — огрызнулась я, расправляя очередную бумажку. «Ничего! Больше совершенно ничего! Всего три рисунка! И ничего! В остальном...» Какие-то детские рисуночки, исчерканные письма, но они не имели ничего общего с резким, наклоненным влево «ненавижу». В конце концов, я просто села прямо на ковер, растерянно глядя на рисунок, изображающий магистра, вглядываясь в каждую черточку незнакомого почерка, запоминая манеру письма, угол наклона, характерные, рисковатые черточки, старалась запомнить наизусть, как схему. «Госпожа!» — позвал Савин. «Чья это комната?» — оторвавшись от листка, спросила я. «Во времена правления Ковина здесь находились их возлюбленные и наиболее одаренные из детей». С запинкой ответили мне. Скинув голову, смотрелась в наместника, уже бывшего, правда. Савин, несмотря на то, что держался очень уверенно, на деле дышал странно. Точнее, даже не совсем странно. Восторженно как-то, и каждый раз, когда делал вдох, глаза его чуть-чуть увеличивались. «Привыкаете быть живым?» — не удержалась я от вопроса. «Дышать нужно. Постоянно». В его голосе было столько эмоций. «И тепло. Чувствую и холод, и усталость. Отвык». Я улыбнулась. Савин улыбнулся в ответ и добавил. «Быть мертвым все же лучше. Проще и привычнее.

Страшно представить, но все же, возможно... Савин, а вы могли бы связаться, например, с лордом Элохором? Решила я спросить, так как одна мысль у меня возникла. Бывший наместник молча полез во внутренний карман сюртука, достал округлую кристаллическую пластину, разместил ее на ладони и вопросил. «Каплю крови, пожалуйста!» Запнулся, сделал глубокий вдох и на выдохе. «Нет, не нужно. У меня теперь своя есть». И, уколов палец о кольцо, Савин задержал ладонь над пластиной, выжидая, пока капля крови упадет вниз. Упала, расплылась тонкой лужицей, вспыхнула огнем. В следующее мгновение я услышала встревоженный голос магистра. «Савин, что с Рианом? Что случилось? Что...» «Лорд Тьер невредим, магистр Элохор», — ровным тоном ответила бывшая умертвие. «С вами хотела связаться леди Тьер». Тишина, затем мрачная. «Если с Рианом все в порядке, за какой бездной ты ко мне сунулся, остолоп мертвоходящий?» Ничуть не обидевшись, напротив, как-то странно улыбнувшись, Савин пояснил. «Уже живоходящий». «И?» Лениво раздраженная. «Мне исправить это досадное недоразумение?» «Савин, провались, можно в буквальном смысле. Все, разговор окончен. Леди Тьер, мое почтение». Мужчина выслушал и не согласился. «Лорд Элохор, иди убейся!» Грубо ответил магистр. «Но...» «Понял, сам убью». «Лорд Элохор!» Возмутился Савин. «Ты хочешь поговорить?» Послышался разъяренный голос. «Да я...» Ну, безмолвствовать далее я не стала и решительно произнесла. «Темных, магистр!» Воцарилось молчание. Меня это не особо устраивало, и потому я продолжила. «Лорд Элохор, прошу прощения, это я просила господина Савина связаться с вами. У меня есть вопрос и...» «Прелесть моя! Что ты делаешь в Третьем Королевстве?» Бывает так. Слышишь голос и сразу понимаешь, что собеседнику стоит сдержаться. И как-то после этого уже ничего говорить не хочется. Риэте, кажется, я вопрос задал. Магистр оказался в корне не согласен с моим молчанием. Я... Голос срывается. Я хотела спросить, а вы ничего странного не заметили в спальне лорда Алсера? Недоуменное молчание, к которому присоединился и Савин. Но далее последовал ехидно-издевательский вопрос. «А что именно тебя там смутило, солнышко?» Увеличивающиеся вдвое глаза бывшего умертвия — незабываемое зрелище. Я покраснела основательно, и все же мое смущение было второстепенным по отношению к событиям, связанным с Алсером. Резко выдохнув, я пояснила. «Вы говорили, что там было три любовницы одновременно и...» «И уже искренне жалею, что не дал тебе полюбоваться наиболее пикантным моментом», — вставил Элохор.